13. 7 июля, 14 часов, время московское. Утро начальника североамериканского филиала СБН Роберта Бойда всегда начиналось с ненавистной пробежки в компании двух охранников. Культ здоровья, давно и прочно занявший в сознании американцев место национальной идеи номер один, не позволял начинать день иначе, хотя сам Бойд считал пробежки в 5 утра занятием абсолютно нефизиологичным. Насилие над еще не проснувшимся организмом было неоправдано и даже вредило здоровью, но объяснить это поклонникам религии движения было невозможно. Более фанатичных физкультурников можно было встретить только в Азии. Там по утрам не только бегали, а еще и занимались гимнастикой. Бойд вспомнил безумную, но впечатляющую картину. Пекин, туманное утро и миллионы граждан прямо на улицах в едином ритме выполняют движение ушу. Увиденное тогда настолько поразило Роберта, что для себя он тут же сформулировал второе правило мироустройства. Азия – это не часть света, а геополитическое существо с коллективным разумом, понять которое можно только влившись в него, а победить вообще нельзя. Первое правило относилось к Америке и звучало примерно так. Влияние сверхдержавы – это резиновое одеяло, которое, тем не менее, никогда не удастся растянуть на весь мир. А если и удастся, то оно настолько истончится, что его в любом месте сможет порвать любая пустынная колючка. Впрочем, сверхвлияние – это другая национальная идея, номер два. И не такая, очевидно, вредная, как пробежки в полусне, плечом к плечу с сопящими и калиброванными, будто шарики из одного вороненого подшипника, согражданами. В плане возможности без оглядки демонстрировать свою индивидуальность, Роберт откровенно завидовал коллегам из Европы или Африки. Им не надо было кривить душой и сбивать ноги, бегая по холодному утреннему парку, лишь бы не выделиться из толпы и не прослыть неполиткорректным умником или, того хуже, космополитичным псевдопатриотом, как выразился сенатор МакГриди. Взять, к примеру, Влада. Приезжая в Лондон, он соблюдал исключительно собственный режим. Вставал не раньше 7, после душа пил кофе, занимался делами, а ближе к вечеру выкраивал часок для интенсивного заплыва в бассейне. Вроде бы и не нарушал никаких заповедей новейшего американского завета, даже вполне вписывался, но делал это по-своему. Вот это было правильно. Но ему-то можно, он иностранец. Бойд, наконец, заставил себя подняться с постели и поплелся в ванную. Сигнал смарта застал его на пороге спальни. «Это защищенная линия связи RQ-32. Мистер Бойд, говорит лейтенант Гарсия, секретарь отдела стратегического планирования Генштаба». «Слушаю, лейтенант». Роберт вернулся к кровати и нашарил лежащий на тумбочке смарт. «Срочный вызов, сэр. Генерал Палмер приглашает вас в Пентагон на закрытое совещание к 6:00». «Ну что ж». Бойд сдержал зевок. «Палмеру не откажешь. Где будет проходить совещание?» «Вас встретят и проводят, сэр». «Хорошо, буду». Он выключил смарт и снова отправился в ванную, чувствуя себя значительно бодрее, чем минуту назад. Если честно, настроение у Бойда улучшилось вовсе не потому, что он получил от начальника генерального штаба приглашение поучаствовать в разрешении кризиса, охватившего страну и весь мир. Совещание избавляло Роберта от физкультурной повинности. Не надо было никуда бежать, изображая братскую любовь к потной, смуглокожей толпе, и это воодушевляло Бойда больше всего. В отличие от Нью-Йорка, где Роберт провел весь вчерашний день, столица выглядела не такой взбудораженной, хотя и на ее улицах было неспокойно. Громко гудящие клаксонами пробки на дорогах, военные патрули на перекрестках, непрерывный вой, далекий и близкий полицейских сирен, ревущие на малых высотах звенья боевых самолетов – все это создавало нездоровую, нервную атмосферу. Народ, как обычно, спешил, но не по делам, а просто от того, что был наэлектризован дурными известиями. Ближе к Капитолийскому холму начали встречаться довольно многочисленные пикеты с плакатами самого разнообразного содержания. От антивоенных, призывающих к политическому решению всех вопросов, до откровенно шовинистских, требующих немедленно расправиться с организаторами заговора большой ошибки. Прямо организаторы не упоминались, но благодаря муссированию в сети и на телевидении версии русского следа все было понятно без расшифровки. И сторонников, и противников жестких мер было поровну. Можно смело заключать пари на ящик виски. Количество участников, их расовый состав, строго по четверти черных, белых, азиатов и латиносов, а также тексты плакатов на английском и испанском, несомненно, были заранее согласованы с Комитетом по гражданской этике при городской администрации. Ведь организаторы пикетов, в обоих случаях наверняка одни и те же, желали не добиться, но показать. Показать, что либеральные традиции незыблемы, а демократия сильна, как никогда. Лицемеры. В провожатые Бойду выделили невозмутимого черного полковника. Он проводил Роберта в зал для специальных совещаний в северном крыле Пентагона, умудрившись не сказать при этом ни слова. Когда Бойд занял место за столом, часы показывали 6:01. Но все прочие приглашенные были раскрасневшимися, будто спорили с пеной у рта уже не меньше часа. «Включайтесь, мистер Бойд», — предложил генерал Палмер. «Надеюсь, представлять участников совещания не требуется». «Нет, генерал, не требуется». «В двух словах. О чем идет речь в данную минуту? Разведка обнаружила логово главного заговорщика?» «Это логово нам хорошо известно», — мрачно взглянув на Бойда, заявил председательствующий на совещании госсекретарь Ричард Дамп. «Москва. Кремль». «По-моему, ни у кого не осталось сомнений, что за всем происходящим стоят русские. Ведь Нетволд — их детище». «Не совсем понимаю вас, господин госсекретарь». Роберт постарался сохранить спокойное выражение лица. «Это обвинение? Причем здесь спутниковая сеть?» «Обвинение вам предъявят агенты АНБ, мистер Бойд», — прошипел госсекретарь. «Ваше присутствие здесь обосновано лишь формальной недоказанностью участия высших чинов Нетволд в заговоре. Если мы получим такие доказательства на протяжении совещания, вы выйдете из этого зала в наручниках». «Господин госсекретарь, мы же договорились не давать воли эмоциям», — осмелился вмешаться Палмер. «Я уверен, что мистер Бойд в любом случае не причастен к заговору, даже если наши подозрения насчет связи Нетволд с заговорщиками имеют основания». «Подозрения?» — Роберт усмехнулся и поднял кверху указательный палец. «Минуточку, джентльмены. Раз уж мы оперируем такими категориями, позволю себе открыть некоторые секретные данные. Вы знаете, кем я служу в Нетволд, и, надеюсь, воспримите мои подозрения с той же серьезностью, что и собственные. Итак, начнем с того, что враг не делал никаких заявлений, не предъявлял ультиматумов и не публиковал коммюнике. Но все средства информации в подробностях описывают возможности и структуру системы, захватившей практически всю технику на планете. Но затем почему-то притормозивший со своей экспансией. Вам все это не кажется странным? утечка информации – нормальное явление», – сказал председатель Сенатского комитета по энергетике сенатор Крэмер. «Эти журналисты – большие проныры». «Верно, сэр, но лично я подозреваю, что никто и не утаивал эту информацию. Даже наоборот, кто-то постарался довести ее до самых широких масс. Но зачем? Чтобы, манипулируя общественным мнением, сформировать образ врага». «Русские – это не образ», – зло бросил Дамп. «Это реальность». «И как в эту реальность вписывается факт того, что так называемая система нанесла удары не только по Соединенным Штатам, но и по Азии, Африке, Австралии и Европе, не исключая России?» «Это ничего не значит. Еще минуточку, господин госсекретарь». В ходе своего внедрения система использовала довольно разнообразные средства. Самым впечатляющим из них являются, безусловно, нанороботы, обеспечившие системе связь с внесетевыми приборами и локальной техникой, в том числе военной. «Я до сих пор не могу поверить, что дожил до этого кошмара», – пробормотал Палмер, прикрывая глаза рукой. «О перспективах войны машин мы любили рассуждать в Вестпойнте, будучи еще мальчишками». Но никто не заглядывал в своих фантазиях на такой уровень и не думал, что это случится на нашем веку. «Система. Что вы увиливаете, Бойд? Система и есть ваш русский Нетволд. Какой еще системе по силам поддерживать связь с этими микроскопическими диверсантами по всему миру?» «Я не закончил, мистер Дамп». Роберту надоело слушать вопли госсекретаря, и он заговорил резче. «Нанороботы — лишь одно из средств системы. Другая половина ее армии — виртуальна. Это программы и вирусы, созданные в секретных лабораториях, университетах и ведомствах, в том числе и в этом». Он похлопал ладонью по столу. Все участники совещания уставились на Палмера. Генерал отнял от глаз ладонь и удивленно взглянул на Бойда. «О чем вы говорите, Роберт?» «О проекте Revolution, например». Бойд вывел на голопроектор официальный бланк Пентагона. «Эта программа разрабатывалась для ведения сетевой войны армии США», — возмутился генерал. «Вы хотите сказать, что ее у нас украли?» «Возможно». Бойд взял короткую, но выразительную паузу. «Или вы продали ее посредникам, как частенько продаете оружие и военные технологии. Ваша алчность и недальновидность обернулись катастрофой. Но возлагать всю вину только на Пентагон будет глупо. Ведь есть еще и Лэнгли». «Хватит!» — Дамп треснул по столу кулаком. «Мне надоело слушать ваши фантазии, Бойд. Вам не по нутру предположение? Хотите разговора по существу? Хорошо. Тогда ответьте, где произведены все эти нанороботы?» «Я не знаю». «А специалисты из Лэнгли, которых вы чуть было не облили грязью, установили с точностью до 99%, что 2/3 секретных заводов размещены в России, а треть разбросана по Китаю, Корее и Японии. Что вы на это скажете?» «Ничего удивительного. Эти страны имеют огромные мощности по производству высокотехнологичной продукции. Половина комплектующих в приборах американского производства привезена из Шанхая или с Тайваня, а остальное либо русское, либо сделано в Сингапуре. Наши только программы и бренды. Это бизнес. Причем тут государство? А вот поставка заговорщикам программ, написанных специалистами из Лэнгли, это уже государственная политика». «Осадите немного, Бойд», — вмешался в спор невозмутимый сенатор Райли, глава Сенатского комитета по обороне. «Вас заставили защищаться, и вы этим недовольны. Я понимаю, но не переходите грань разумного. Обвинять ЦРУ в пособничестве заговорщикам по меньшей мере непатриотично». «Я гражданин мира, сенатор, и мой патриотизм не имеет ничего общего с земляческой солидарностью». «Но вы правы. не стоит обвинять ЦРУ в том, что оно вольно или невольно помогло заговорщикам. Мало ли было случаев, когда его воспитанники становились врагами. Мир меняется быстрее, чем успевает среагировать политика. Однако почему вы прощаете себе невольное, но прямое соучастие, и не прощаете русским то, что заговорщики просто использовали их территорию для своих баз? Почему вы в таком случае не объявите войну заодно и тройке азиатских драконов? И последний, он же первый вопрос. При чем тут Нетволд? Наша сеть обеспечила связь и синхронизацию системы? Тогда почему вы не предъявите такой же претензии интернету? Да потому что Нетволд и есть система, снова рявкнул Дамп. Хватит демагогии. Почему то, да почему это, хватит? Вы меня не убедили, Бойд. А ваши намеки на двойные стандарты просто оскорбительны. Никакой предвзятости в нашей позиции нет. Азиатская тройка будет следующей. А за наше невольное соучастие, если оно было, мы уже заплатили. В стране кризис финансово-кредитной системы, вы разве не заметили? Что же касается сетей, то наказать интернет – это как высечь плетками море. Он всего лишь информационная окружающая среда, как атмосфера или природа. А вот ваша фирма будет совсем другое дело. «Есть с кого спросить», – Роберт усмехнулся. «Только если интернет – природа, то Нетволд – как раз тот самый воздух, которым дышат все живые существа в этой природе. Мы точно такая же прозрачная, общедоступная и вездесущая информационная среда, очень тесно связанная с классической сетью. И нашей вины в том, что система проникла повсюду, нет. Так же, как и вины интернета или, например, почтовой службы. Вы гоняетесь за собственной тенью, мистер Дамп». «Я согласен с Робертом», — вдруг заявил сенатор Райли. «Что-то мы увлеклись созданием образа врага, вместо того, чтобы реально его искать. Не так ли, господин Гонсалес?» Директор АНБ Джей Би Гонсалес покачал головой и перевел взгляд на госсекретаря. «Я согласен с выводами, которые мы сделали до объяснений мистера Бойда. Наша страна подверглась наглой атаке. Мы никогда не оставляли агрессию безнаказанной. Мы разгромили Гитлера и Саддама, принесли демократические ценности в десятки стран мира. Справимся и с русскими». «И то, что они ни при чем, вас не смущает?» — уже с ироничной усталостью спросил Бойд. «У меня есть доказательства, что идеолог и руководитель заговора, так называемый мистер Главный, русский. И верхушка его организации тоже состоит из русских. Думаю, этого достаточно». «Если следовать вашей логике, мистер Гонсалес, отомстить АНБ, Главный должен уничтожив Тихуану», не удержался от сарказма Роберт. Гонсалес побагровел, но ничего не ответил. «В общем, так», — подвел черту госсекретарь. «Президент уполномочил нас, джентльмены, по результатам совещания принять одно из двух решений. Либо рекомендовать верховному главнокомандующему начать военные действия немедленно, либо оговорить длительность и условия отсрочки. Я предлагаю соблюсти наши демократические традиции и проголосовать всех, за исключением мистера Бойда, как гражданина мира. Либо за первое, либо за второе решение». «Я думаю, время у нас еще есть», — высказался Райли. «Да, пожалуй», — с важным видом бросил Крэмер. «Я согласен с сенаторами», — заявил молчавший все совещание замдиректора ЦРУ. «Война спешки не терпит», — заметил Палмер. «Давайте еще подумаем». «Не ожидал от вас, генерал». Дамп сокрушенно вздохнул. «Ну, а вы, Гонсалес?» «Я по-прежнему с вами, сэр». 4-2, подвел итог Роберт. «Для вас это ничего не значит», — зло ответил Дамп. «У вас ровно сутки отсрочки, мистер Бойд. За это время вы должны на конкретных, убедительных примерах доказать нам справедливость своих слов. Пусть ваша хваленая СБН поймает этого мистера главного и вылечит мир от электронно-механической эпидемии. Вот тогда мы вам поверим. Если же вы этого не сделаете, армия США нанесет удары по объектам Нетволд по всему миру и атакует Россию через сеть, а также блокирует ее экономически и фактически. Я уверен, что к блокаде с радостью присоединится и Китай, и Европа. Ну, а если это не поможет, мы примем более жесткие меры. Если система посчитает это целесообразным. Бойд закрыл смарт и поднялся. Вы так и не поняли, джентльмены, с чем имеете дело. Потворствуя главному, вы думали, что с его помощью сумеете задешево, а главное тайно, уничтожить Нетволд и ослабить позиции России. Но на выходе вы получили совсем другой продукт. Вот поэтому сейчас и злитесь. Главный вас обманул. Он сделал из вас своих цепных псов. Отпустит цепь, скажет фас, вы порвете любого. Натянет цепь, сядете на место. Теперь вы полностью в его руках. «Сутки!» — вскакивая, проорал Дамп. «А сейчас избавьте нас от своих нотаций, мистер Бойд, и от своего присутствия. Если потребуется помощь, звоните», — не обращая внимания на свирепый взгляд госсекретаря, сказал генерал Палмер. «Я, в отличие от господ из Лэнгли, свою вину отрицать не стану». «Мы тоже не станем», — негромко заверил чиновник из разведки. — Обращайтесь, мистер Бойд, за любой помощью в любое время.